Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 174. И вышед вон, Петр горько заплакал. Евангелие от Луки, 22 глава, 62 стих. Петр забыл, что был апостолом, забыл, что Господь есть Бог. Он сошел с прямого пути следования за Христом и даже сам не заметил этого. Взгляд Христа привел его в себя, в результате чего Петр потерял свою самонадеянность. Он пришел во двор первосвященника, но теперь он вышел оттуда. Он не замечал опасности, хотя находился в самом ужасном обществе. Какое ему дело до служанки, сторожившей у ворот? Ведь он мужчина и не станет обращать внимания на ее замечания. Какое ему дело до мужчин, стоящих у костра? Это были грубые люди, а Петр был рыбаком и мог бы без труда справиться со слугами первосвященника. Но теперь самоуверенность покинула его. Господь взглянул на Петра, и Петр избегал теперь всякого дополнительного риска. Он проявил теперь лучшую часть своего мужества и благоразумно и решительно покинул опасное общество. Возрождение милости в сердце нанесло смертельный удар самонадеянности. Дворец, в котором его Господь перенес такие страдания, не был больше подходящим местом для него. Петр больше не мог греться у костра и делать вид, будто ничего не случилось, в то время как Иисуса подвергали надругательствам. Он почувствовал теперь, что ему не место среди людей, стоящих у костра. У него не было ничего общего с ними, и он поспешно покинул их. Хорошо, если верующие чувствуют, что они не от мира сего. Избегайте места, где вы упали. Выйдите оттуда, даже если вам придется покинуть уютный костер. Лучше стоять на морозе, чем на месте, где ваша душа в опасности. Одиночество – верное место для кающегося человека. На улице, в темноте, тебе будет намного лучше, чем у костра, где только разносятся грубые шутки, в то время как Христа подвергают насмешкам.